20 мая. 5 дней тянулись бесконечно. Я вернулась к работе. Консультировала, ассистировала на операциях. Коллеги старались не упоминать суд, но я видела вопросы в их глазах. Утром 20-го Сава снова приехал за мной. На этот раз я была спокойнее. Чтобы не решил суд, моя жизнь не изменится, я уже все пережила. Зал был полон. Журналисты, любопытные коллеги, все ждали развязки. Судья вошла с каменным лицом. «Именем Российской Федерации?» Я не слушала юридические формулировки, смотрела на Антона, на Ксению. «Чужие люди. Когда они стали чужими?» Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, переквалифицировал действия Ждановой Ксении Павловны с покушением на убийство на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Признать Жданову Ксению Павловну виновной по статье 111 части 1 УК РФ и назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста. По гражданскому иску потерпевший суд постановил взыскать с Ждановой КП в пользу Максимовой АВ компенсацию морального вреда в размере 2 миллионов рублей, со Зверева АГ 500 тысяч рублей, расходы на лечение и реабилитацию в размере 5 миллионов рублей взыскать солидарно с обоих подсудимых. Ксения заплакала то ли от облегчения, то ли от того, что избежать наказания все же не удалось. Зверева Антона Григорьевича признать виновным в укрывательстве особо тяжкого преступления и уничтожении доказательств, назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии поселения. Антон с явным облегчением кивнул. Он ожидал худшего. Под конвоем Антона повели из зала. В дверях он обернулся, наши взгляды встретились. Он слабо мне улыбнулся, я же просто смотрела, без всяких эмоций. К нему я больше ничего не чувствовала. В коридоре прокурор пояснил. Суд учел все обстоятельства. Переквалификация с покушения на убийство на тяжкий вред здоровью позволила применить отсрочку. Иначе бы она села немедленно. Выход из суда превратился в испытание. Журналисты, микрофоны, вспышки камер. Савва закрыл меня собой. Андрей расчищал путь к машине. Дверца машины закрылась, отрезая нас от шума снаружи. «Все», — выдохнула я. «Точка». «Как ты?» «Нормально. Странно, но нормально. Как будто закрыла книгу, дочитала до конца и закрыла». Савва улыбнулся. «Костя купил билеты в Большой на сегодня. Жизель, если ты в настроении...» «Костя знал, когда будет приговор?» Удивленно скинула брови я. «Он обладает удивительным даром просчитывать на несколько шагов вперед. Сказал максимум неделя на процесс. Я улыбнулась. Впервые за весь этот долгий день. Жизель? Подходяще. История о предательстве и прощении. Тогда едем? Едем. Хочу красоты, хочу музыки. Хочу забыть про суды и приговоры. Я посмотрела в окно на московские улицы. В театр я войду без трости. На своих ногах. С человеком, которого, кажется, люблю». «О чем думаешь?» – вдруг спросил Сава. «О том, что хочу быть счастливой. И буду». Он поднес мою руку к губам. «Будешь. Обязательно будешь».